246. Около одного уважаемого учителя собралось много учеников. Занятия шли успешно. Но потом прошел слух, что в отдаленном городе появился другой учитель. Такое сведение постепенно поселило в учениках сомнение, раздвоение мышления, обессилило их внимание и лишило успешности. Однажды учитель сказал: «Пойду в горы, вы же между тем укрепитесь в усвоении учения». Учитель ушел. Но через краткий срок нежданно ученики были посещены новым учителем, которому весьма обрадовались. Наконец один ученик, желая сказать приятное новому учителю, воскликнул: «Насколько твое учение превосходнее и понятнее прежнего!» Тогда новый учитель снял тюрбан, распахнул одежды, изменил выражение лица, и все ученики узнали своего первого учителя. Они пришли в великое смущение и шептали: «Зачем изменил ты облик?» Он же сказал им: «Хотели иметь нового учителя и превосходное учение, я помог вам в этом». Так можно и в древних сказаниях найти свойства людские, обычные для всех веков.